15 августа 2030 года. Серый периметр, внешний рукав. Окрестности двойной звезды Тинна. Борт корабля-разведчика проекта «Фрактал». Идею немедленного прорыва в Солнечную систему пришлось отбросить практически сразу. Аккуратно проведенная разведка подступов к Земле показала, что Альянс очень серьезно отнесся к разгрому своей эскадры у Бейта и прорыву блокады Флея. С имеющимися в наличии силами нечего было и думать о такой операции. Бой у Флея хоть и можно было считать успешным, но без потерь он все же не обошелся. Не такая уж мощная эскадра Вершинина уменьшилась на один легкий крейсер, два эсминца и два корвета. Последние, правда, уничтожены не были, но они ушли к Флею, эскортируя транспорты, а значит, в прорыве к Земле участвовать уже не могли. Эскадра, осуществляющая блокаду Солнечной системы, оказалась намного мощнее, чем силы, выделенные противником для изоляции Бейта и Флея. Руководство Альянса знало, что в составе флота Земной Федерации есть два линкора, авианосец и несколько тяжелых крейсеров. Часть этих кораблей, правда, в данный момент находилась где-то за пределами системы, но они в любой момент могли вернуться и попытаться прорваться к Земле. Кроме того, враг, естественно, не мог не учитывать, что следующей целью эскадры, совершившей нападение на блокадные силы Убейта и Флея, может стать Солнечная система. В итоге на подступах к Солнцу противник собрал весьма внушительные для второстепенного участка силы. Три линкора, четыре тяжелых и восемь легких крейсеров, 36 эсминцев и 40 патрульных корветов. Ну и, конечно, многие сотни стационарных сканеров. Куда ж в таком деле без них? Два линкора принадлежали правящему клану Танланов и были построены по тому же проекту, что и Лакуста, принимавшие участие в сражении в системе Тинны. Еще один линкор и два тяжелых крейсера прислали Горвы. Среди эсминцев примерно половину составляли корабли линауров. Остальные блокадные силы представляли собой сборную солянку из кораблей разных рас, но легче от этого не становилось. Какую хитрую тактику не придумай, такая толпа врагов все равно догонит и затопчет. Взвесив все «за» и «против», Виктор решил, что единственным разумным вариантом остается поиск кораблей генерала Джана, находившихся на момент начала войны в системе Тинны. Объединившись с ними, его эскадра могла получить весьма значительное усиление, и уже в новом составе можно было подумать о том, как взломать блокаду Солнечной системы. Правда, на пути реализации этого замечательного плана лежала одна очень неприятная проблема. Виктор понятия не имел, где сейчас находится линкор «Эверест» и сопровождающие его корабли. От Галфа он эту информацию получить не смог. Бейтаны, прибывшие из системы Тинны, тоже ничего не знали о планах генерала Джана. И все же кое-какие возможности имелись, и главной из них оставался портал старших, через который отряд Вершинина попал в пространство Орды. Оставлять такой объект противнику Джан бы точно не стал, но и уничтожать его ему тоже вряд ли представлялось разумным. Да, ни один из кораблей, отправленных через портал вслед за отрядом Виктора, не вернулся. Но все равно древние гиперворота оставались единственным связующим звеном, разрушив которое можно было лишить ушедшие корабли всякой надежды на возвращение. На месте генерала Джана Виктор тянул бы до последнего, постаравшись по возможности сохранить контроль над порталом и продолжая периодически его активировать. Единственное, что могло бы заставить его покинуть систему Тинны и взорвать портал, это прямая угроза полного уничтожения земной эскадры. Судя по интересу Танланов к месторождению трансурановых элементов, такой негативный сценарий вполне мог реализоваться. Если в систему прибыла сильная эскадра противника, земные корабли наверняка ее покинули, не вступая в безнадежные сражения. И все же это было не более чем допущением, которое следовало проверить. А еще Виктор был убежден, что генерал Джан не стал бы уходить просто так. Если предположить, что отряд Вершинина все-таки сумеет выбраться, то есть две наиболее вероятных точки, куда он будет стремиться вернуться. Земля и система Тинны. Значит, уходя, новый командующий эскадрой вполне мог оставить для Виктора некое сообщение, в котором будет информация о том, где искать отступившие корабли земного флота. Шанс, конечно, выглядел зыбким, но это было лучше, чем ничего. Тащить на окраину галактики все свои корабли Виктор смысла не видел. Передав командование Геронду, он оставил эскадру у границ галактического диска, в 1,5 сотнях световых лет от Солнца, а сам вместе с Коррой отправился в систему Тинны, воспользовавшись уже хорошо освоенным маршрутом, пролегавшим через дикий космос. Его небольшой отряд состоял из фрактала, вновь оснащенного модулями старших, одного эсминца и небольшого, но достаточно быстроходного судна поддержки. Корабли сопровождения Виктор оставил в 3 световых годах от системы. Дальше фрактал действовал в одиночестве. Выйдя из прыжка далеко за орбитой субкоричневого карлика, корабль-разведчик лег в дрейф, ощупывая окружающее пространство чувствительными сканерами. О том, что здесь вновь хозяйничают Танланы, Виктор и Корра уже знали. Сеть стационарных сканеров противника они обнаружили еще сутки назад, аккуратно приблизившись к границам системы. В отличие от окрестностей Флея, Бейта и Солнца, вокруг Тинны плотность патрульной сети была на порядок ниже и рассчитывалась только на обнаружение крупных кораблей или целых вражеских эскадр. В принципе, вполне логично. Одиночные легкие корабли вряд ли могли нанести Танланам серьезный ущерб и дополнительно тратить для их вылавливания многие сотни недешевых стационарных сканеров кузнечики не считали целесообразным. «Вышли удачно», — сосредоточенно произнесла Корра, изучая данные сканирования. «Пока все тихо. Никакой реакции на наше появление не наблюдаю. Впрочем, я бы очень удивилась, будь иначе. При такой плотности сканеров они, наверное, и эсминец бы не сразу обнаружили». «Что по древнему порталу?» «Сканеры его пока не видят, но расстояние еще слишком велико. Для получения достоверного результата нужно подойти ближе. Не забывай, кузнечики могут попытаться его замаскировать». «Я смотрю, Танланы возобновили работу на спутниках субкоричневого карлика». Виктор перевел взгляд на ту часть тактической голограммы, где отмечалась наибольшая активность противника. «Да, что-то они там ковыряют. Но по сравнению с тем, как работала корпорация Бетельгейза, Танланы тут просто совочками в песочнице копаются. Похоже, уходя из системы, корпораты все-таки решились здесь все взорвать. Ну или их просто заставили это сделать». «В промышленно-добывающий район не полезем», — кивнул Виктор. «Там нам делать нечего. Меня интересует, что стало с порталом старших и как обстоят дела на 2-й планете. Надеюсь, кузнечикам хватило ума не устраивать там тотальный геноцид». «Трудно сказать, как они повели себя после гибели наследника. Я бы особых надежд не питала». «Сначала портал», — принял решение Виктор, и Кора начала аккуратно разгонять корабль, ложась на курс вдоль границ внешнего пояса астероидов. Через 2 часа стало окончательно ясно, что древнего сооружения больше нет. В точке пространства, где когда-то неподвижно висел гигантский торгий перворот, сейчас сканеры фиксировали только рой изорванных, смятых и оплавленных обломков, в некоторых из которых вычислитель умудрялся опознать отдельные фрагменты конструкции гиперпортала. Кораблей противника рядом со взорванным артефактом не наблюдалось. Видимо, ничего ценного для себя в этих останках кузнечики не видели. «Генерал Джан должен был оставить для нас какой-то знак или сигнал на случай, если мы сюда вернемся». Виктор старался говорить уверенно, но внутренне совсем не был убежден в собственной правоте. В конце концов, он и понятия не имел, как именно развивались события при появлении в окрестностях Тинны флота Танланов. У командующего земной эскадрой могло просто не оказаться времени ни на что, кроме уничтожения портала и стремительного бегства из системы. «Логичнее всего было замаскировать несколько гипермаяков где-то в поясе астероидов с задачей передать сообщение при появлении в системе дружественных кораблей». «Если и так, то нам вряд ли это поможет. Сканеры маяков наверняка работают в пассивном режиме, иначе бы их давно обнаружили, так что нас они просто не увидят». «Если для нас действительно оставили сообщение», — задумчиво произнесла Кора, не отрывая взгляда от медленно вращающихся обломков портала, — «то его отправители должны были учитывать, что мы можем появиться здесь не во главе мощного флота, способного в считанные минуты вышвырнуть кузнечиков из системы, а вот так, незаметно прокравшись в логово врага и шарахаясь от каждой кометы или мертвого каменного обломка». «Хотелось бы надеяться», — не стал спорить Виктор. «Насколько близко мы можем подойти ко 2-й планете? «На высоких орбитах Тинны-2 крутится легкий крейсер. Похоже, просто висит там без определенной цели. В принципе, если вовремя прикрыться от него планетой, можно даже попробовать войти в атмосферу. Только какой в этом смысл? Поверхность можно просканировать из более безопасного расстояния». Кстати, признаков серьезной орбитальной бомбардировки я не вижу. Есть, конечно, районы, явно подвергшиеся ударам с орбиты, но даже города разрушены далеко не все. Похоже, местные не пытались оказывать Танлонам сопротивление. «Ну, если ты помнишь, у них довольно разумные правители», — кивнул Виктор. «И это уже не первое вторжение кузнечиков на их памяти. Наверное, снова ушли в леса и тихо сидят там, ожидая, чем все закончится». «Генерал Джан в курсе твоих отношений с одним из их королей?» «В общих чертах. Во время планирования сражения за Тинну я ставил задачу одной из легких эскадр обеспечить защиту населения второй планеты. На случай контактов с местными командование эскадры получило всю необходимую информацию о его величестве Дараге Непогрешимом и о правителях других земель. Думаю, Джан мог передать нам весточку через кого-то из них?» «Трудно сказать, но почему бы и нет?» Лицо Корры тронула легкая улыбка. «Во всяком случае, засечь такую передачу никто точно не сможет. А о том, что тебе не безразлична судьба этих людей, все руководство земного флота прекрасно знает. Так что шанс на то, что, прибыв в систему Тинны, ты встретишься с Дарагом Непогрешимым, очень даже велик. Как единственный способ передачи информации, я бы его, конечно, не рассматривал. Но как дублирующий вариант, как раз на случай вроде нашего, он вполне годится». «Есть еще вариант самим передать сигнал свой-чужой на командных частотах флота», — с некоторым сомнением предложил Виктор. «Если где-то действительно скрываются автоматические маяки, то они точно отправят в ответ заложенный в них информационный пакет». «А если нет?» Кора явно усомнилась в разумности такого решения. «Начав передачу, мы заявим о своем присутствии на всю систему, и на нас немедленно начнут охоту. Конечно, скорее всего, уйти мы сможем. Здесь все-таки собраны далеко не лучшие корабли кузнечиков, и совсем не в том количестве, чтобы суметь загнать в ловушку модернизированный фрактал. Вот только не факт, что маяки действительно есть, и что Танланы их уже не нашли и не уничтожили. Так что ответа на наш сигнал может и не последовать. А вот соваться после этого на планету точно будет верным самоубийством».